Вскоре после принятия командования в Аризоне генерала Майлза захватила идея, которая перевернет жизнь Чирикауа раз и навсегда. Он решил, что селение Чирикауа при форт Апачи – это арсенал, рассадник, вербовочный центр, госпиталь и прибежище для враждебных индейцев. Все это было бесконечно далеко от истины. Чатто и несколько других бывших военачальников Чеконен стали земледельцами и овцеводами, и никакого сочувствия к отступникам не питали. 3/4 из 80 воинов Чеконен в резервации нанимались разведчиками в армию, и со времен капитуляции перед генералом Круком 3 годами ранее никто из них не нарушал мир. Даже генерал Шеридан теперь полагал, что Чирикауа не стоит трогать с нынешнего места. К сожалению, когда Майлз наведался в форт Апачи с инспекцией, Чирикауа как раз ушли в продолжительный тесвиновый запой. Майлзу показалось, что приближаться к ним опасно. Молодежь буянила, вела себя дерзко и беспокойно. И, по сведениям из надежного источника, они готовили очередной побег. Так называемым надежным источником был Апачи Уайт Маунтин, которым надоело соседство Чирикауа, в который раз злейшими врагами Апачи оказались сами Апачи. С доводами в пользу переселения Майлз обратился к Шеридану. Те 440 мужчин и женщин и детей, которые сейчас живут при форт Апачи, номинально военнопленные, однако оружие у них до сих пор не конфисковали. Они в лучшей форме, чем когда бы то ни было. Еще несколько лет, и нынешние мальчики станут новыми Джеронимо. В своем огульном обвинении Майлз упомянул среди прочих и вождя Локо, и многострадальных Чихенна. Майлз предлагал переселить всех Чирикауа к горам Уичито на индейской территории, где чистая горная вода, прекрасный климат и плодородная земля будут для них благом и подспорьем. Тем временем Майлз снова попытался склонить Найча и Джеронима к капитуляции, старательно пряча от Шеридана предлагаемую враждебным индейцам оливковую ветвь. Майлз хотел, чтобы условия капитуляции изложили во враждебном лагере те, кто совершал набеги с Джеронима. С этой миссией он отправил к нему воинов Мартина и Каиту, связанных с Джеронима узами дальнего родства. Хотя Майлз посулил каждому из них в случае успеха $75 000 и хороший участок при форт Апачи, они согласились не столько из корысти, сколько чтобы обезопасить свои семьи. Никто даже не догадывался, что готовит генерал для Чирикауа. Во главе мирной делегации Майлз намеревался поставить офицера, способного завоевать доверие Джеронима. Поскольку капитан Кроуфорд погиб, а Бриттон Дэвис ушел в отставку, оставался только лейтенант Гейтвуд, который в тот момент служил в Нью-Мексико. Вождь Клюв был слаб здоровьем, не хотел принимать участие в этой, на его взгляд, пустой затее, и согласился только, когда Майлз пообещал ему штабную должность. 18 июля Гейтвуд, Мартин и Каита отправились в путь. Через 2 недели и без малого 500 километров они встретились с Лоутоном на реке Арес. Ни Лоутон, ни сам Гейтвуд не верили в успех разработанного Майлзом плана. Гейтвуду, страдавшему от дизентерии и воспаления мочевого пузыря, которое превращало передвижение верхом в настоящую пытку, отчаянно хотелось вернуться, и он попросил Вуда признать его негодным к исполнению службы и отправить в форт Боуи, но измученный врач ему в этой просьбе отказал. Лоутон же предпочел бы сперва стрелять, а потом разговаривать. Мартин и Каита выразили свое отношение к плану Майлза, напившись в дым. Не имея ни малейшего представления о том, где может находиться Джеронимо, Лоутон двигался на север. Пайки портились при тропической жаре, бойцы находились на грани истощения, Лоутон, в частности, похудел на 18 килограмм. Видя, как тают на глазах его бойцы, Лоутон осознавал, что ему все больше импонирует мирная миссия Гейтвуда. Узнав от возчиков, попавшегося по пути мексиканского вьючного обоза, что Джеронимо замечен во Фронтеросе всего в 80 километрах от границы, Лоутон дал Гейтвуду приказ срочно скакать вперед и подготавливать почву для переговоров с Джеронимо. Но, добравшись 4 дня спустя до Фронтероса и обнаружив, что Гейтвуд мешкает, Лоутон с досады напился до полной отключки. Тогда сохранивший трезвый рассудок капитан Вуд поспешно велел Гейтвуду отыскать Джеронимо и начать переговоры. На ранчерии, выходящей на реку Бависпе, все уже склонялись к тому, чтобы сдаться. Чирикауа устали. Безжалостная и постепенно наращивающая боевые навыки мексиканская армия лишала их покоя и сна. Джеронимо и Найче тосковали по своим семьям. Когда 24 августа с ними встретились Каита и Мартин, бунтовщики как раз отходили от мескалевого запоя. Увидев в полевой бинокль приближающихся парламентеров, одурманенный Джеронимо велел своим людям прикончить их, когда они подойдут на расстояние выстрела. Трое трезвых воинов отказались делать это. В прежние времена, когда шаман был на пике власти, такое было бы немыслимо. Они пригрозили убить первого же, кто исполнит приказ, и парламентеры благополучно передали свое послание. На следующее утро Джеронимо и Гейтвуд встретились в прибрежных зарослях тростника, Найча остался в стороне. Вокруг расселись на корточках вооруженные воины. После совместной трапезы и пары выкуренных сигарет Гейтвуд изложил условия Майлза. «Сдавайтесь, и вас отправят к остальным вашим соплеменникам во Флориду, где вы будете дожидаться решения президента Соединенных Штатов. Либо вы принимаете эти условия, либо готовьтесь сражаться до последней капли крови». Чирикауа встретили это известие ледяными взглядами, и Гейтвуд приготовился к худшему. «Джеронимо сидел на бревне рядом со мной, почти вплотную. Я чувствовал бедром его шестизарядник». Джеронимо потянулся не за револьвером, а чтобы унять дрожь в руках, и попросил Гейтвуда дать ему попить. Отхлебнув и разрядив тем самым обстановку, он выдвинул встречные условия. «Индейцы сдадутся, но только если их вернут в резервацию и не станут подвергать наказанию». Так было всегда, и Джеронимо не видит оснований поступать иначе в данном случае. С какой стати армия должна была на этот раз ему поверить, знал только он сам. Гейтвуд не уступал. Джеронимо, разозлившись, заявил, что требовать от Чирикауа отдать всю свою землю народу-захватчику – это чересчур. «Они согласны уступить все, кроме резервации. Везите нас в резервацию или принимайте бой», – таков был ультиматум Джеронимо. Не зная, как быть дальше, Гейтвуд слукавил. «Я сообщил им, что остальную часть их народа, в том числе мать и дочь Найча, переправили во Флориду к общине Чиуауа». Джеронимо оторопел и принялся расспрашивать Гейтвуда о генерале Майлзе, что он за человек, смотрит ли в глаза, когда разговаривает, жестокий или равнодушный, держит ли слово, большое у него сердце или маленькое. Когда Гейтвуд нарисовал в ответ вполне достойный образ, Джеронимо воскликнул: «Должно быть, он хороший человек, если великий отец прислал его из Вашингтона, а он потом отправил тебя за нами в такую даль. Оставалось выяснить только одно. Нам нужен твой совет. Представь, что ты один из нас, а не белый. Вспомни все, что говорилось сегодня, и ответь, что бы ты, как апач, посоветовал нам сейчас? Сдаваться или сражаться?» «Я бы положился на генерала Майлза и поверил ему на слово», — ответил Гейтвуд. На этом совещание завершилось. Наутро переговоры продолжились. Джеронимо предложил встретиться с Майлзом по ту сторону границы, в 96 километрах к югу-востоку от Форт-Боуи в Скелетон-каньоне, каньоне скелета, и обсудить условия, если с его общиной при этом останется Гейтвуд, а Лоутон будет сопровождать их на почтительном расстоянии, чтобы отбить от рыщущих по округе отрядов мексиканской армии. Гейтвуд с Лоутоном согласились, и 28 августа две кавалькады отправились к предполагаемому месту встречи. У Майлза, между тем, нашлись на исходе августа дела более срочные, чем мирные переговоры с Джеронимо. Президент Кливленд соглашался переселить Чирикауа, но не туда, куда их намеревался вывести Майлз. 7 годами ранее Конгресс одобрил закон, запрещающий переселять апачей на индейскую территорию, и Кливленд не собирался пускать их западнее реки Миссури. Когда Шеридан предложил отправить взрослых мужчин к общине Чиуауа в Форт-Мэрионе во Флориде, Кливленд распространил это предложение на весь народ Чирикауа. Майлз, к его чести, воспротивился депортации Чирикауа во Флориду и умолял Шеридана воздействовать на администрацию президента, чтобы индейцам подыскали безопасное и приемлемое для них место за пределами Аризоны. Но президент был непреклонен. Всех Чирикауа, включая бывших разведчиков и их семьи, следует без промедления выслать в Форт-Мэрион как военнопленных. На воскресенье 29 августа 1886 года выпал день раздачи пайков в Форт-Апаче. Апачи Уайт-Маунтин, накануне ночью напившись тисвина, убили одного из своих, а вину свалили на надоевших им Чирикауа, о чем последние не подозревали. День, между тем, начинался вполне обычно. В полдень Чирикауа выстроились в очередь за еженедельными талонами на пайки. 5 разведчиков Чирикауа следили за порядком. Расквартированная в форт Апачи пехотная рота выстроилась шеренгами. Все как всегда. Появление группы разведчиков Апачи и Уайт Маунтин, наблюдающих за раздачей, несколько удивляло, но не настораживало. Однако дальнейшее озадачило Чирикауа. Один из них вспоминал, что откуда-то возник кавалерийский отряд. Вроде бы едущий стороной, вдруг они развернулись и, встав рядом с пехотой и разведчиками Уайт Маунтин, окружили нас. Кавалеристы отобрали оружие у 5 разведчиков Чирикауа. Затем одного за другим разоружили остальных мужчин Чирикауа. Никто не сопротивлялся. Распоряжавшийся конфискацией оружия командир форта сообщил Чирикауа, что их отправят в хороший край, где скот будет получше и стада потучнее. Теперь Майлз мог заняться Джеронимо. 3 сентября противники встретились в устье Скелетон-каньона. Гейтвуд с Лоусоном уселись прямо за их спинами. Найча в это время находился в холмах в нескольких километрах от каньона. Он оплакивал брата, который вернулся в Мексику забрать своего любимого коня и которого теперь, скорее всего, уже не было в живых. Генерал Майлз повторил Джеронимо то же, что обещал Гейтвуд. Их отправят во Флориду, где они будут дожидаться окончательного решения президента Соединенных Штатов. Джеронимо с улыбкой повернулся к Гейтвуду и сказал на языке апачей: «Хорошо, ты не соврал». Впервые за всю свою жизнь, полную притворства и лжи, Джеронимо был честен. Он пожал руку генералу и сообщил, что отправится с ним, независимо от того, как поступят остальные, вспоминал Гейтвуд. Он ходил за нашим командиром хвостом, словно боясь, что тот уедет без своих пленных. Но Майлз, наоборот, хотел убрать Джеронимо и Найча из своего департамента побыстрее. Ранним утром 6 сентября Майлз, Джеронимо и Найча, отбыв в Форт Боуи в генеральской санитарной повозке, покрыли за день 100 километров. 2 дня спустя генерал Шеридан уведомил Майлза, что президент Кливленд распорядился оставить Джеронима и Найча в Форт-Боуи до передачи территориальным властям, очевидно, для суда и последующей казни через повешение. Майлз положил эту телеграмму под сукно. Он не собирался нарушать свой уговор с Джеронимо и Найче, которые капитулировали как отважные перед отважными. Утром 8 сентября подразделение Лоутона въехало в Форт-Боуи с оставшимися отступниками. Солдаты выстроили их на плацу и забрали оружие. Не только у них, но и у Мартина и Каиты. Майлз мог сколько угодно обещать обоим разведчикам прекрасные участки и щедрую награду, но администрация Кливленда, считавшая опасными всех Чирикауа без разбора, предпочла отплатить им за верную службу депортацией. Дружественных Чирикауа посадили вместе с Джеронимо, Найчи и их сторонниками в фургоны, чтобы доставить на станцию Боуи, где уже стоял специальный поезд, который увезет их на восток. Когда караван фургонов покатил по пыльной пустыне, оркестр форта заиграл «За дружбу старую». Без 3 минуты поезд отошел от станции. Больше Чирикауа свою родину не увидит. Борьба за Апачерию, начавшаяся в 1861 году, в каких-нибудь 100 метрах от Форт-Боуи, с подлости безмозглого молодого лейтенанта, обманувшего Кочеса, закончилась. В конфликте, растянувшемся на 25 лет, погибло больше половины Чирикауа. Примечание. 18 октября Мангас сдался со своей маленькой общиной из 3 мужчин и 8 женщин и детей, явившись в форт Апача. Всех их также отправили во Флориду. Конец примечания. Белые участники событий, понимающие, что всему есть предел, сочли эту развязку позором. Окончательная капитуляция Джеронима и его маленькой общины состоялась только благодаря Чирикауа, не нарушившим дружественных отношений с правительством. За свою преданность они получили то же, что и остальные, жизнь в неволе в чужом краю, сказал Круг. «В истории наших отношений с индейцами нет страницы более постыдной», — констатировал капитан Берг, «чем таящее предательство по отношению к Чирикауа, которые хранили верность нашему народу». После капитуляции Джеронимо прожил еще 23 года. В 1893 году правительство переселило его и остальных Чирикауа, по-прежнему находившихся в статусе военнопленных в Форт-Сил в Оклахоме, при котором располагалась резервация Кайова-Каманчей. Чирикауа получили участки земли под фермы, мужчин обучали навыкам разведения скота на открытых пастбищах. Джеронимо заметно изменился, стал образцовым фермером и слыл в ширящемся кругу белых друзей добрым стариком. По его собственным словам, за долгие годы в неволе он лучше узнал белых, а теперь считал их очень добрым и мирным народом. На исходе жизни Джеронимо стал настоящей звездой. Он регулярно появлялся на ярмарках и фестивалях, в том числе на Всемирной выставке в Сент-Луисе, приуроченной к столетию луизианской покупки. Там 75-летний Джеронимо участвовал в состязаниях по владению лассо и продавал свои фотографии с автографом. В 1905 году он участвовал в инаугурационном параде Теодора Рузвельта и надиктовал автобиографию, которая, несмотря на возражения армии, была с разрешения Рузвельта опубликована. Джеронимо до конца жизни верил в свои магические силы, но это не помешало ему принять христианство скорее как дополнение, чем как замену традиционным верованиям апачей. С самого начала своей жизни в плену я ознакомлюсь с религией белого человека и во многом считаю ее лучше религии моих отцов. Однако я привык молиться и полагаю, что Всемогущий всегда хранил меня. Божественное покровительство оставило его холодным февральским днем 1909 года, когда Джеронимо в одиночку отправился в Лоутон, штат Оклахома, продать несколько луков со стрелами. На вырученные деньги старый шаман купил виски, пристрастие к которому так и не утратил, и, пьяный в дугу, пустился затемно в обратный путь. Почти у самого дома на берегу ручья он свалился с лошади. На следующее утро сосед нашел Джеронимо полулежащего в ледяной воде. 4 дня спустя человек, которого не брала никакая пуля, умер в собственной постели от воспаления легких в возрасте 79 лет.